Бесконечное путешествие. Почти все свои деньги я тратила не на меха и бриллианты, не на дорогую мебель, а на путешествие. Зато у меня почти не было сбережений. И Рапопорт был такой же. Когда он умер, у него на книжке оказалось 39 тысяч, а памятник, который я ему поставила, стоил 45. Если у Раи Фраткиной было 3-4 шубы, то у меня одна, и я ничуть от этого не страдала. Мои подруги возмущались, говорили, что у меня в ушах не то, что должно быть у такой актрисы, как я. Зато я была в 28 странах. Когда я приехала в Карловы Вары на кинофестиваль со своей картиной «Крутые горки», один американский журналист очень хотел взять у меня интервью. Он застал меня за завтраком, когда все актеры еще спали, а наши обязаны были в 9:00 являться к столу, даже если легли, предположим, в 5 утра после какого-то приема. Я кое-как привела себя в порядок, хотя совершенно не выспалась, а тут этот американец. И первое, что он меня спросил, какой у меня заработок, как я живу, хватает ли мне на туалеты. Я все помножила на 10, считая, что защищаю честь страны, и выпалила 7 тысяч. А у нас звезда вашей категории — миллион. А она получает только гонорар, не растерялась я. А я гонорар и зарплату. Независимо от того, снимаюсь или нет. И всю жизнь буду получать свою зарплату. Не говорю, какую. Вашей звезде все время нужно покупать новую машину. Она не может отстать от моды. А у нас свой стиль. И разве я плохо одета? А сама собирала свои туалеты по подругам. Да, на вас вчера был очень красивый шарф, согласился американец. Я не стала говорить, что он индийский, а соврала, что он тульский, из той Тулы, где делают самовары и пряники. Еще он спросил, сколько у меня машин. Я ответила, что мне одной хватает. У меня тогда была победа. Затем он поинтересовался, как я отношусь к сексапилу. А тогда, как известно, у нас в стране слова «секс» вообще не было. Но я и здесь отшутилась. Мол, не знаю, что такое секс-эпил, а знаю, что такое сексаул, дерево в Казахстане. А вообще, добавила я, все зависит от роли. Если я играю любовную сцену, я к этому секс-эпилу отношусь очень хорошо. Но если я играю пулеметчицу и стреляю из пулемета, то мне секс-эпил не нужен. Вот примерно так мы с ним разговаривали. Он написал в журнале фестиваля большую статью обо мне, а потом приехал к нам на московский фестиваль, и мы с ним встретились, как старые знакомые. Тогда мы привезли в Карловы Вары уйму водки и икры, зная, что будет прием. И действительно, на приеме икра исчезала на глазах, водка лилась рекой, и мой интервьюер пригласил меня на рок-н-ролл. Он тогда у нас только входил в моду. Я буквально на ходу приспосабливалась. Мы с ним лихо отплясывали. Все это увидели западные немцы и пригласили меня в ресторан на следующий день. Я сказала спасибо, но я не могу. Куда-то, мол, уже приглашена. «Ну, понятно», — сказали они. «Вы должны, наверное, спросить разрешение в ЦК?» А сейчас я думаю, ведь прошло совсем немного времени. А как все изменилось? Я помню, тогда ко мне подходили китайцы. Они прикасались ко мне и говорили: «Мы хотим до вас дотронуться. Вы кусочек Сталина». Они спрашивали моего совета, сделать ли им прием. Самое смешное, что я этому не удивлялась. Будто так и надо было, чтобы я давала китайцам указания, как им поступать. Замечательная командировка была в Португалию, еще в ту пору, когда у нас не было дипломатических отношений. Португалия показалась мне совершенно неожиданной страной, очень красивой. Нас не допускали к народу, и флажок, который был на нашем автобусе, вызывал у всех любопытство. Мы жили в гостинице. Очень красиво были украшены столы, и среди посуды — веточки цветов. Весь стол обвит живыми гирляндами. И, конечно, великолепный сервис. До такой степени, что утром мне в постель приносили кофе. Когда это случилось первый раз, я была очень смущена, потому что спала в попельотках, причем собственного производства. Горничная неслышно вошла, тихо поставила чашку кофе и удалилась. Я посмотрела на себя в зеркало. Ну и видик, португальская горничная не должна лицезреть советскую звезду в самодельных попельотках. Пришлось ежевечерне заводить будильник, приводить себя в порядок и ждать кофе в постель при полном параде. В моем номере было много дверей. Одна выходила в бассейн, другая еще куда-то, третья в сад. Хозяин постоянно спрашивал, довольна ли я, все ли в порядке. Однажды я сказала, что недовольна. Он заволновался, спросил, в чем дело. Я сказала, на вашем отеле нет моего флага, флага моей страны. Отношения между СССР и Португалией были тогда плохими. Но когда я спустилась вниз, на отеле уже висела красная тряпка. Наверное, у хозяина были потом неприятности. А Перцов, он ведал в ЦК компартиями Испании и Португалии, очень хороший был человек, таким, как я себе раньше представляла, и должен был быть коммунист. Сказал, Лида, вы совершили героический поступок. Через два дня мы уехали и не успели заехать за угол, как этот флаг был, я думаю, снят. Очень большое впечатление на меня произвела Испания. Я всегда хотела пойти на корриду. Можете считать меня жестокой, но это потрясающее зрелище, необыкновенно красивое. Когда вы приходите, вы должны вывесить на край барьера свой платок. Там бывают роскошные красоты платки, которые из рода в род передаются. Когда смотришь на эти барьеры, они как огромный ковер. Я тоже повесила свой русский платок, павловский, и почувствовала себя испанкой. И вот вы готовитесь к зрелищу. Сначала вас знакомят с быком, сообщают его родословную, вес, имя, рассказывают, как готовят его к бою, какую подготовку получает тореро, матадор, и, наконец, объявляют, кто сегодня герой дня. Когда я присутствовал, было три действа. В первом выступал невзрачный, щуплый тореро. Он выходит, его представляют. Он снимает шляпу и бросает ее своей возлюбленной, которой посвящает борьбу. Потом он уходит. Появляется бык. Его долго держат в темноте. Никакого красного цвета он не видит. Он вообще дальтоник. Просто он выскакивает на арену и обалдевает от света. Появляется пикадор на площади. Он втыкает в спину быка пики, и судьи ждут, пока бык потеряет силы настолько, чтобы можно было начать бой на равных, и только тогда выходит тореадор. Я сидела близко, и вот это... Глаза в глаза, когда и человек, и бык на краю опасности, это гипнотизирует. Я орала там, как сумасшедшая. все зависит от того, красиво или некрасиво ведет бой тореадор. Хорошо, когда он сразу попадает в теме. Тогда бык меньше мучается. А первый не попал. Его освистали и прогнали. Я орала по-русски «Вон его!» А его дама бросила ему обратно шляпу. Второй, стройный, высокий, красивый, посвятил бой мэру. Он воткнул свою шпагу по рукоятку, и бык склонился, упал, и тореро отрезал у него ухо. Здесь философия одна. Борьба двух сил. Борьба с быком один на один. Здесь риск и сила, и умение, и воля, и ум, и все, что угодно. И красота. В миллион раз больше жестокости происходит вокруг. И мы говорим: «Ах, как жестоко!» А когда умирает бык, его утаскивают за кулисы, а герой красуется с его ухом или двумя ушами, там такие страсти. Единственное, что я не могла, есть мясо только что убитого быка. Богатые люди шли в ресторан, там подавали свежее блюдо. Но все остальное я делала. Только потом я узнала, что в Португалии тоже существует коррида. С той лишь разницей, что там не убивают. Борьба идет, но не втыкают шпагу. Там нет убийства. Я ненавижу жестокость. Я не могу ее понять. Не могу играть жестоких героинь. Вот, например, когда режиссер Браун пригласил меня на роль хозяйки в «Матросе Чижике», я отказалась. Я придумала какие-то причины, чтобы не обидеть режиссера, посоветовала пригласить Чередниченко. А корриду я воспринимала по-другому. Мне говорили: как ты могла, как тебе не стыдно, какая ты жестокая. Но ведь это элемент культуры целого народа. Когда я ехала на корриду уже в другой раз, был праздник. Вся страна в этот день танцует фламенко. Это очень красиво и музыкально. Все мужчины показывают своих женщин. Кто в автомобиле, кто верхом на лошади. Женщины в ярких нарядах, гребень в волосах, гордая осанка. Я тоже сидела на лошади. И гребень у меня был испанский, и седок отличный. Все это незабываемо. Вот еще несколько случайных впечатлений. Мы летим в роскошном, комфортабельном самолете из Афганистана в Ливан. Я такой внутренней отделки никогда не видела. Возвращается из туалета Лучко, слегка обалдевшая. «Слушай, там такое творится! С ума сойти можно! Все перламутровое, розовое, крахмальные салфетки разного цвета, разных размеров, кресло вертится. Там такие кремы, такие лосьоны! Беги туда! Наши кремы выброси, а их положи!» Я пошла. Села. С трудом разбираю. Дневной лосьон, ночной крем. Бутылки такие красивые. Выбрасываю наши кремы в туалет, освобождаю две баночки, беру бутылку с лосьоном, нажимаю. И вдруг все содержимое брызнуло фонтаном в потолок. На меня, на костюм, на зеркало, на салфетки. Какой ужас! Вообще, когда я еду в поезде, а там грязная стена, к которой я поворачиваюсь лицом, я тут же начинаю ее мыть. Мой стол, сиденье. Меня раздражает грязь, беспорядок. Я, наверное, ненормальная. А тут такой кошмар. Я стала этими салфетками все очищать. Лицо, зеркало, костюм. Сижу в туалете 10 минут, 20, 30, 40. Ко мне уже стучатся. А я не вышла, пока не навела порядок. Господи! Ну, наконец-то, облегченно вздохнула Лучко. Я решила, ты там душ принимаешь и мажешься всеми этими кремами. Я рассказала все, что случилось. Она умирала от смеха. Кинозвезда Советского Союза ворует в самолете лосьоны. Я собираюсь в круиз вокруг Европы на целый месяц. Я в круизах была 3 раза. Денег не жалела, хотя дорого было. Здесь очень важно, кто сосед по каюте, чтобы не смотреть разными глазами на мир и разными интересами не жить. Я была в отчаянии. С кем окажусь? Можно поехать, а потом проклинать все на свете. На собеседовании в райкоме, тогда без собеседований за границу не выпускали, ко мне подошла женщина. Я жена Микояна, конструктора самолетов. Хочу предложить вам ехать в одной каюте. Я с радостью согласилась и не прогадала. Она оказалась умной, доброй, мягкой, приветливой спутницей. К тому же знала 4 языка, что в круизе, мягко говоря, не лишнее. Мы с ней быстро подружились. Наши интересы сошлись не вокруг тряпок. Она мне рассказывала про своего мужа, детей, внуков. И вдруг, в первом же магазине, в который попали, мы увидели на витрине маленькую модель Мига. Радовались, как дети. В круизе что хорошо? Вы плывете, а страны меняются. Турция, Греция, Италия. И в каждой стране непременно попадаете в столицу. Перед приездом, скажем, в Англию, на теплоходе делаются сообщения, рассказывают о последних событиях, и вы подъезжаете к порту во всеоружии знаний. Помимо того, мы сами тоже старались. Я узнала много любопытных вещей. Например, в Португалии есть город Порто. Это родина портвейна. Там необыкновенные пробковые рощи, а в грандиозных винных подвалах разливают портвейн. Когда мы вернулись в Москву, по телевизору как раз показывали Порто, и я увидела то место, где я стояла, и знала больше, чем мои знакомые. Чувство очень приятное. Сейчас в круизы ездят новые русские. Не знаю, правда, с какой целью. Может быть, из познавательной. В число стран, где я не раз бывала, входит Китай. Многие удивляются, но если бы мне сегодня предложили на выбор поездку в Париж, хотя в Париж можно ездить всегда и каждый раз очаровываться, или в Пекин, я предпочла бы Пекин или китайские провинции. Эта любовь к Китаю и привязанность к нему во мне крепки. Кажется, это взаимно, китайцы тоже меня любят. Доказательство тому журналы, которые они мне до сих пор присылают, и письма, которые они мне пишут. Это началось давно, когда еще был Мао Цзэдун. Герасимов с Рапопортом делали картину «Освобожденный Китай», которая имела большой успех. В это же время там был Симонов. Они были знакомы с Мао Цзэдуном, который их принимал. У меня такое впечатление, что я с ним тоже лично была знакома. Мао Цзэдун подражал Сталину в медлительности движений, в том числе как долго прикуривал трубку, не спеша гасил спичку, пристально смотрел на собеседника. Многие кадры фильма были посвящены закрытию публичных домов и театру, который создали бывшие жрицы любви. Здесь они играли замечательные спектакли. Герасимов с Рапопортом все сняли. Это был период, когда Мао, великий кормчий, сказал, что каждый человек может съесть в день только пиалку риса. Когда позже я приехала в Китай, я сама в этом убедилась. 2 китайца ассистента Рапопорта ели только свою порцию и нигде больше не подкреплялись. И когда Рапопорт уговаривал: «Я вас угощаю?» — они отвечали: «Нет, Мао сказал». Они ни одного кусочка не попробовали. Вот такая преданность. А может, как и мы, доноса боялись. Я уж не говорю о френче, Мао. Одинаковой одежде для всех, о фанатизме. Сейчас все изменилось, потому что изменилась страна, а в то время идет толпа. Все в одинаковых одеждах. Никто никого не толкает. Идут и держат дистанцию. Это объяснимо, потому что их больше миллиарда. И чтобы с таким количеством народа справиться, нужна железная дисциплина. Фильм «Она защищает Родину» в Китае знают чуть ли не наизусть. А вот повесть о настоящем человеке сначала интереса не вызвала. Тогда ее назвали «Летающий генерал без ног». И зрители пошли. Китайское посольство в Москве приглашало меня на просмотры, на праздники. Ухудшались или улучшались отношения между нашими странами. На мне это не отражалось. Я стала смотреть их фильмы. Они по сравнению с нашими менее профессиональны, но у них картины о действительности, о жизни. В Китае я познакомилась со многими работниками кино. А потом настал период культурной революции. У меня был в гостях китайский режиссер, который показывал перебитые пальцы. То, что он рассказывал, было, конечно, ужасно. Спустя много лет я снова приезжаю в Китай и вдруг вижу лозунг «Борьба за красоту одежды». Совершенно исчезли френчи, синие куртки и шапки. Вдруг все стали хорошо одеты. Мы жили в разных городах, и повсюду я видела частные лавочки, мастерские, и стало так нарядно. Если раньше Рапопорт привозил из Китая кожаные кофры и пальто, потому что эти вещи были добротными и прочными, то теперь они стали еще и красивыми. Китай сделал колоссальный рывок во всех отраслях. Я увидела у них такой сервис, такие гостиницы, такие машины. Это просто совершенно другая страна. И живут они, по-моему, значительно лучше, чем мы. Самая главная черта китайцев – это трудолюбие. Все китайцы, которые учились у нас в университете, кончали 6-летний курс за 4 года. Они успевали, старались. Преданность труду и невероятный патриотизм очень им свойственны. Меня лично это подкупает. Китайцы и сегодня ко мне приходят довольно часто. Были они на моем юбилее, выступали очень трогательно, подарили картину ручной работы с тигрицей, сказав, что тигрица — царица леса, и они ассоциируют меня с ней. Не так давно меня пригласили в китайское посольство на один из национальных праздников. К сожалению, туда приходят все меньше и меньше гостей. Раньше там часто бывали Санаев, Тамара Макарова, Герасимов. Раньше. Но в последнее время я там никого из кинематографистов не вижу. А недавно мне позвонили сотрудники посольства, не один год работавшие в Москве. Теперь их срок кончился. Приедет замена. Они пришли ко мне с новым советником, чтобы меня познакомить с ним, а со мной попрощаться. Принесли новые журналы с моими фотографиями. Они отлично знают наше кино. Когда мы ездили в Китай с Шахназаровым, они знали мои роли, названия наших картин. Китайцы во всем добросовестны. Вот едет к ним какая-то делегация. Но кому из нас пришло бы в голову изучать картины, книги, высказывания членов этой делегации? Всем некогда. А для китайцев это закон. Они всегда точно знают. У этого такая роль, такой-то фильм. Может быть, еще и поэтому мне хочется снова побывать там. А в тот последний визит ко мне я получила в подарок куклу-китаянку. Они знали, что я коллекционирую кукол в национальных костюмах. Теперь она заняла свое место на моих полках. Тут много любопытного. Вот кукла из Португалии с большим количеством юбок. А вот вьетнамка в черном костюме со старинным инструментом в руках. Во Вьетнаме есть такие ягоды, вроде нашего боярышника. И вьетнамцы испокон веков красят ими материю. Прочность ткани увеличивается в 2 или 3 раза, но красить можно только в черный цвет. Как-то раз ко мне подошел один наш режиссер, который ставил спектакль о Вьетнаме. Это была сложная постановка. И он со мной советовался, как ему одеть героев. Я рассказала ему о черном цвете, откуда он взялся, о том, что раньше все вьетнамцы эти ягоды ели. Впрочем, и сейчас где-то в провинции едят. От этого зубы делаются очень прочными, но черными. У вьетнамцев культ крепких зубов. И режиссер жаловался. Актеры не хотят красить зубы. А спектакль исторический. Как вы считаете, нужно или нет, чтобы зубы были черными? Я сказала, что нужно, потому что я сторонница исторической правды. Понимаю, очень странно видеть людей с черными зубами. Но это национальное. А вот еще одна китайская кукла. Она плачет, смеется. Папа-мама говорит. Только что есть не умеет. Кстати, я очень люблю китайскую кухню. Мне кажется, тот, кто был только в ресторане «Пекин», не знает, что едят китайцы. У них замечательная кухня. Я в Китае ела и в столовой заводской, и в роскошном ресторане. У них обычно всюду стоят круглые большие столы, а на них такие же круглые, только меньшего размера. Эти маленькие вращаются вокруг своей оси. Все блюда, которые приносят, ставят именно на этот второй стол. Вам не нужно за ними тянуться. Очень удобно. Палочками я так и не научилась есть. Однажды я так долго ковырялась, что не успела распробовать блюдо. Официант их быстренько уносил, потому что на званом обеде кушаний очень много. Последним у них подается суп, обычно очень вкусный, например, знаменитый суп из ласточкиных гнезд. Ласточки своим клювом собирают цветочки, листочки, склеивают все это своей слюной, и образуется такое гнездышко. Для еды годится только его донышко, совершенно крошечное. Супчика подают капельку, буквально 3 наперстка. Но это потрясающе вкусно. Действительно деликатес. Но вообще китайцы очень неприхотливы в еде. Хотя некоторым принципам следуют неуклонно. Однажды они пришли ко мне пить чай. Я предложила им изысканный, на мой взгляд, букет из лучших сортов. Но они категорически отказались от букета. Были удивлены и даже оскорблены. Сказали, что чай есть чай, и смешивать сорта нельзя ни в коем случае. Я, конечно, их послушалась. Они не торопились уходить. Я спросила, а может быть, вы проголодались? Может, попробуйте котлеты? У меня всегда котлеты пышные, вкусные, потому что я знаю, как их надо готовить. С удовольствием. И я подала котлеты. Они с аппетитом все съели. Я спросила, может, еще чего-нибудь хотите? У меня селедка есть. О, селедка — это замечательно. И тогда я вытащила все, что у меня было в холодильнике, в том числе и варенье из крыжовника. И вдруг вижу, они берут варенье, кладут его на селедку и говорят, что это очень вкусно. У них самые необыкновенные вкусовые сочетания. Но они почему-то очень осторожно пьют водку, вино. Наверное, в Китае алкоголиков тоже хватает. Но сколько я не встречала китайцев, они пьют очень немного. То ли боятся, то ли не привыкли, а, скорее всего, не хотят напиваться. Сколько я ни предлагала, они всегда отказывались. Я их так и не уговорила попробовать водки. И что важно, они никогда не стесняются. Или это высшая форма интеллигентности — не стесняться. Или, наоборот, непосредственность. У меня есть знакомый, молодой ученый, китаист, доктор наук. Сережа его зовут. Мы с ним познакомились на одном из фестивалей много лет назад. Красивый, умный, прекрасно знает историю Китая и Востока. Он мне показывал ушу. Это так интересно. Мне было не лень делать эти движения. Он мне рассказывал, как это полезно и как необходимо. Но он уехал на год на стажировку, и наши занятия прекратились. У нас великолепный спорт, чемпионы, мы побеждаем на международных соревнованиях. Но культа спорта, физической культуры у нас нет. А вот китайцы успевают думать о своем здоровье. Последний раз, когда я была в Китае, в окно гостиницы, где я остановилась, с улицы все время доносилось: «Сень-ся! Сень-ся!» Подхожу к окну, смотрю. Все, кто ждет автобус, занимаются гимнастикой, а кто-то командует: «Сень-ся!» Пожилые женщины в брюках не отстают от молодых. Пришел автобус, они сели, уехали. Новые пассажиры опять: «Сень-ся!» На каждом зеленом уголочке можно было встретить человека, который по дороге на работу ставил велосипед, кажется, что на велосипедах ездит весь Китай, и занимался гимнастикой. Я всегда жалею наших спортсменов. Они работают на износ, на последнем дыхании, задыхаются, падают. Задача вырастить своих чемпионов — это, конечно же, честь страны. И это надо. Но, повторяю, духовной потребности в спорте у нас нет. Я это связываю с любовью к природе. Сталин в свое время Садовое кольцо, которое было все зеленое, срубил, уничтожил. Он сказал, что Москва будет заасфальтирована. А сейчас мы опять столицу озеленяем. Не стоит ли нам вернуться и к физической культуре? Человек, особенно женщина, может часами трепаться по телефону. А если это время посвятить гимнастике? Но если я сейчас выйду на остановку и начну приседать, скажут, что я ненормальная.